Глава 59. Вечер секретов. Эйден присел рядом со мной и развязал узелок, в котором оказалась фляга, головка сыра, колечко колбасы и небольшой каравай черного хлеба. «Подожди, я сейчас нож принесу. Он, конечно, сильно погнут, но хотя бы что-то способен разрезать». Я дотронулась до его правой руки, вроде как останавливая, а на самом деле проверяя, что действительно от ран не осталось и следа. Кто знает этих магов? Вдруг иллюзию набросил, чтобы меня успокоить? «Сомневаюсь, что от него что-то осталось», — усмехнулся Эйден. Но, увидев мой недоумевающий взгляд, пояснил. «Я убрал абсолютно весь мусор, находившийся на первом этаже. Тогда нож мог уцелеть. Я положила его на подоконник. Вернее, на то, что от него осталось. Увы». Инквизиторы и туда свои носы сунули. Странно, что полы не вскрыли и стены по камешку не перебрали. От воспоминаний, что творили в доме инквизиторы, меня начало потряхивать. И Эйден тут же укутал меня полами своей куртки, после чего коснулся лба губами. «Нет-нет, я не простыла, просто...» «Они очень сильно тебя напугали». «Такого погрома не было, даже когда дворец штурмовали мятежники, желая смены династии». «Где королевский дворец, а где этот дом? Наверняка уровень защиты и какие-нибудь заклинания для сохранности были на высшем уровне». Убедившись, что я и в самом деле не температурю, Эйден подал мне руку, помогая подняться. «Ну, не скажи, Лара». Я в свое время не просто так купил дом именно в этом районе, а конкретно квартале. Когда-то здесь была окраина города, но стратегически важная в случае нападения. Поэтому предкам нашего короля был издан указ о том, чтобы все постройки были снесены, а затем на их месте отстроены новые дома, но уже из камня. Прежних владельцев переселили в другую часть Гренхолда, а квартал отдан семьям стражников из числа высших чинов. Тогда посчитали, что за своих родных те будут сражаться гораздо сильнее, нежели просто за того, кому присягали. Поэтому во время строительства на фундамент, стены, полы и крышу накладывались особые заклинания, повышающие прочность». Инквизиторам достаточно было проверить структуру, чтобы убедиться, что она не была нарушена. Следовательно, я ничего не мог спрятать в тех местах, которые перечислил, поэтому и не полезли туда. Вот только, к сожалению, с тех самых времен остались и привязки для слуг, которые я так опрометчиво использовал, не зная всех нюансов. На кухне было так же девственно чисто, как и в гостиной, и в коридоре, даже от металла не осталось и следа. Только на окне сиротливо висел мой носовой платок с завернутым в него куриным филе, да на подоконнике сиротливо лежал тот самый погнутый нож. «Эйден, но как?» «Видишь ли, Лара, я достаточно сильный стихийник, поэтому прекрасно умею контролировать свои способности. Выжечь дотла несколько помещений, чтобы убрать все последствия обыска, для меня не проблема. Просто перед тем, как этим заняться, добавил несколько исключений касательно некоторых поверхностей. Именно поэтому ни меня, ни лежанку, на которой я сидела, огонь не тронул. Все верно, Лара». Словно в подтверждение сказанного, клинок раскалился почти до бела, принимая при этом прежнюю форму. «Но я думала, что обладающие такой силой обязаны состоять на королевской службе». Эйден улыбнулся, разглядывая тряпичную колбаску на окне. «Я и так нахожусь на королевской службе. Для того, чтобы стать боевым магом, нужно обладать определенными качествами и характером. А меня никогда не прельщало применение силы и строгое подчинение приказам. Учитывая, какую боль и разрушение способно принести пламя, отрешиться от происходящего, чтобы продолжить выполнять возложенные задачи, попросту не смог бы. А так как меня всегда интересовали различные артефакты и их свойства, было два пути, по одному из которых мог пойти. От юношеской мечты заняться преподавательской деятельностью, чтобы иметь возможность участвовать время от времени в различных командировках или экспедициях, пришлось отказаться. Из-за отца. Он тоже был преподавателем. Утвердительный кивок. После того, что произошло в семье Эйдена, я бы тоже не смогла пойти по пути отца. Слишком больно. Особенно если учесть, что в любой профессии нет-нет да находятся общие знакомые. Кто-нибудь да напомнит или спросит, не родственник ли. Еще слухи пошли бы. Дескать, по протекции отца преподавательское кресло занял. Пусть даже в другом учебном заведении. Мне с таким сталкиваться не довелось, а вот нескольким знакомым — да. Доказывать, что они пошли по стопам родителей исключительно из-за призвания, а не потому, что легче, было бесполезно. Так что прекрасно понимаю мотивы Эйдена. Вот так и оказался среди хранителей, о чем ни разу не пожалел. Кстати, а это что? Я вздохнула, снимая сверток с окна. По моей задумке, должно было получиться вяленое мясо. Это все, что удалось найти из продуктов, после того, как их испортили инквизиторы. Только не созрело еще. Настоящее чудо, что до сих пор не стухло. Эйден забрал у меня мясо, немного помял через платок и принюхался. Мне кажется, что оно вполне готово, но могу для верности слегка подсушить изнутри. Так времени же мало прошло. И тут в памяти всплыл срок, озвученный чуть ранее. Я перевела растерянный взгляд на Эйдена, потом на кусок мяса. «Лара, давай вернемся в гостиную и, наконец-то, поужинаем. Иначе еще немного, и ты точно свалишься в обморок. И тогда я точно себе этого не прощу». «Да, конечно. Только я не понимаю, почему так долго провалялась без сознания, даже не приходя в себя ни разу?» Бережно придерживая одной рукой за талию, Эйден отвел меня в гостиную и, только усадив на лежанку, ответил. Последствия ментального воздействия наложились на общее состояние. Все-таки не только твой организм, Лара, но и душевное равновесие испытали шок, когда ты получила ожоги. Не удивляйся тому, откуда я это знаю. Некоторые инквизиторы были весьма болтливы, пытаясь при этом меня самого вывести из себя. Взяв протянутый кусок хлеба, накрытый одновременно ломтиками колбасы и сыра, я откусила немного и уставилась на огонь в камине. Слишком много всего произошло за последнее время, чтобы вот так просто взять и разложить в голове по полочкам. Радость и облегчение, накрывшие меня после того, как Эйден вернулся живым, окончательно отодвинули все на задний план, поэтому пришлось приложить немало усилий, продираясь через кашу, творившуюся в мозгах. «Дрова!» «Что дрова, Лара?» «Почему они не сгорели до сих пор, если действительно прошло 4 дня?» «В этом нет ничего удивительного. Из-за роура приходится пропитывать поленья специальным составом, который замедляет процесс горения. Иначе целого леса не хватило бы даже на неделю, а так как на них сейчас не воздействует жар тела элементаля, то дрова сгорают еще медленнее. Вот и весь секрет». «Странно, что ты до сих пор не упоминал про Роура и не поинтересовался, где он». Эйден протянул мне флягу, отвинтив предварительно крышку. «Мне достаточно было услышать, что ты получила сильные ожоги, пытаясь разжечь камин, чтобы понять, что он покинул дом. Ведь пока Роур был в доме, ты не смогла бы обжечься открытым пламенем. Прикоснувшись к горячему чайнику или плите, да, но не разводя огонь. Элементаль всегда контролировал свою стихию. Не знаю, правда, как ты смогла убедить Роура уйти из дома?» «Пришлось приложить его несколько раз об ступеньку». «Лара, как ты только додумалась до этого!» — простонал Эйден, откладывая еду в сторону и беря меня за руки. «Ты же могла обгореть до костей!» «Прости, но у меня не было иного выхода, как только догадалась о причине его немногословности. Подтверждение, кстати, тоже видела. Не боишься, что нас сейчас могут подслушивать?» «Нет, инквизиторы не оставили никаких сюрпризов подобного рода. Извне дом по-прежнему защищен». Эйден обнял меня за плечи и посмотрел прямо в глаза. «Лара, даже не знаю, чем могу загладить свою вину за то, что тебе пришлось пережить, и поблагодарить за мое спасение. Если бы инквизиторы добрались до похищенных частей артефакта, шансов добиться правды и доказать свою непричастность к краже у меня просто не было. Я просто сделала то, что было в моих силах, знала, что ты ни при чем, а одержимость Бриза насторожила. У меня создалось впечатление, что либо он сам причастен к их исчезновению из хранилища, либо хочет заполучить с их помощью какую-то власть над стихией воды. Ты и до этого догадалась. Я просила дарующую артефактом. Могу пока сказать лишь одно. Бриз их не воровал точно. Его проверили в первую очередь. Насчет остального все может быть. Пока многое не ясно. Все, а теперь давай спать. Ты и так сильно измучена, Лара. Утром предстоит слишком много дел. Нужно будет призвать Роура, восстановить хотя бы одну комнату и кухню, чтобы можно было более-менее обустроиться на первое время. Эйден, ну разве не опасно возвращать сейчас элементали в дом? Вдруг до него доберутся инквизиторы, и тогда тебе точно не сдобровать. Я не стала говорить, что потерю любимого мужчины попросту не переживу, но он и так все понял. «Тебе не о чем волноваться, Лара. Его Величество в курсе, что части артефакта надежно спрятаны, и настоял на том, чтобы они по-прежнему находились у меня. О нашей с ним договоренности не знает никто, даже Бриз. Инквизиторы больше не смогут войти в этот дом без разрешения короля, а он его не даст». «Зато теперь знаю я, что будет, если инквизиторы или кто-то другой попытается снова прочесть мои мысли, воздействуя ментально». «Я тебе доверяю, Лара. Долго объяснять, но Его Величество наложил такое заклятие, что никто из числа тех, кому решу открыться, не сможет поделиться информацией об артефакте. Даже самый сильный менталист не увидит ни малейшего упоминания о нем в твоей памяти. Равно как и у тех людей, что помогают мне в поисках недостающих частей. Я открылся тебе потому, что твое спокойствие мне дорого, ведь ты все равно о многом догадалась, а неизвестность окончательно лишит его. Если у тебя остались еще какие-то вопросы, отвечу завтра». За разговором даже не заметила, как мы съели незатейливый ужин. Нас обоих и вправду начало клонить в сон, потому Эйден снял с себя куртку и накрыл ею нас обоих, притянув меня к себе поближе, чтобы я не замерзла. Я прижалась к горячему телу, жар от которого чувствовался даже через одежду, и растворилась в ощущении покоя и защищенности, исходивших от мужчины. Как мало все-таки нужно человеку для счастья. Просто быть рядом с любимым человеком и ощущать его заботу. Кто знает, что будет утром. Главное, что сейчас мы вместе. А утром, едва проснувшись и не обнаружив Эйдена рядом, подскочила с лежанки, пытаясь понять, куда он ушел. Лишь по раздраженному голосу, раздавшемуся со второго этажа, поняла, что он в библиотеке. «Так сделай, что должно. Ты обещал».